Ничего не знаю, так же, как не знаю и вас». Усилие, с которым она произнесла эти слова, было так велико, что она покачнулась, как статуя во время землетрясения. «Остерегитесь, сударыня, остерегитесь. Вы, вероятно, забыли, что я ученик Бальзама, забыли также власть его над вами, которую он передал мне. Угодно вам отвечать на сделанные мной вопросы? Мой ящик?» «Нет», — сказала графиня в невыразимом волнении, сделав движение, чтобы броситься вон из комнаты. «Нет, нет и нет». «Хорошо же», — сказал Жильбер, бледнее и подняв с угрозой руку. «Хорошо же, стальная душа, алмазное сердце, гнись, обнаруживайся, разбивайся под неотразимым гнетом моей воли. Ты не хочешь говорить, Андре?» «Нет, нет», — вскричала графиня вне себя. «Ко мне, государь, ко мне!» «Ты будешь говорить», — сказал Жильбер, «и никто, будь он царь, будь он бог, не избавит тебя от этой власти. Ты будешь говорить, ты откроешь всю свою душу свидетелю этой торжественной сцены. Все, что только таится в твоей совести, все, что только один бог может читать в глубине души, вы от нее самой услышите все, ваше величество, что она отказывается открыть. Спите, графиня Шарни, спите и говорите, я этого хочу». Едва только произнесены были эти слова, как графиня остановилась на половине вырывавшегося у нее крика, простерла руки, как бы ища точки опоры, и упала на руки короля, который сам почувствовал трепет. Король опустил ее в мягкое кресло. «Я слыхал, — говорил Людовик XVI, — о таком явлении, но никогда не видал ничего подобного. Не правда ли это магнетический сон?» «Да, государь. Возьмите руку графини и спросите, за что она меня арестовала?» — отвечал Жильбер, как будто ему одному принадлежало право повелевать. Людовик XVI, пораженный этой сценой, отступил шага два назад, желая убедиться, что совершающееся перед ним происходит действительно, наяву. Затем, заинтересованный как математик решением новой задачи, он подошел к графине и взял ее за руку. «Скажите, графиня, вы арестовали доктора Жильбера?» Графиня, несмотря на то, что крепко спала, сделала последнее усилие, вырвала у короля свою руку и, стараясь собрать все свои силы, сказала: «Нет, я не буду говорить». Король посмотрел на Жильбера, как бы спрашивая его, чья воля, наконец, превозможет. Жильбер улыбнулся и сказал: «Вы не будете говорить?» Потом, устремив взор на спящую Андре, сделал шаг к креслам. Андре содрогнулась. «Вы не будете говорить?» — добавил он, ступая еще шаг и тем сокращая разделявшее их расстояние. Все тело Андре вытянулось в последнем усилии противодействовать Жильберу. «А, вы не будете говорить», — сказал он, сделав третий шаг, который совсем приблизил его к ней, и простер руку над ее головой. Андре изгибалась в жестоких конвульсиях. «Осторожнее, осторожнее», — вскричал Людовик XVI, — «вы ее уморите». «Не бойтесь, сударь, я действую только на душу. Душа борется, но она уступит», и, опустив над нею руку, твердо сказал: «Говорите». Андре простерла руки перед собой. «Говорите», — повторил Жильбер, еще ниже опуская руку. Все мускулы молодой женщины были в страшном напряжении. Пена выступила на губах ее, и рот эпилепсии потряс ее с головы до ног. «Доктор, доктор, осторожнее!» — вскричал король. Но Жильбер, не слушая его, в третий раз опустил свою руку и ладонью коснулся головы графини. «Говорите», — сказал он, — «я этого хочу». При прикосновении этой руки Андре вздохнула, руки ее опустились. Голова, опрокинутая назад, склонилась тихо на грудь, и слезы ручьем полились из-под опущенных ресниц. «Боже мой! Боже мой!» — шептала она. «Призывайте Бога! Кто на Бога уповает, тот не боится его». «О, — сказала графиня, — как ненавижу я вас! Можете меня ненавидеть, но говорите. Государь! Государь! — вскричал Андре, — прикажите ему сжечь, убить меня». «Говорите! — настаивал Жильбер и подал знак королю, чтобы он спрашивал ее. «Итак, графиня, — спросил король, — тот, кого вы хотели арестовать и арестовали, точно был доктор Жильбер?» Да, он. Это сделано было не по ошибке? Нет. А ящик? Спросил король. Что ящик? Произнесла графиня. Не оставлять же его было. Жильбер и король обменялись взглядом. Вы взяли его? Спросил Людовик XVI. Я велела его взять. Расскажите мне это, графиня, сказал король, забыв этикет, и опустился перед ней на колени. Вы велели его взять? Да. Где и как? Я узнала, что Жильбер, который два раза возвращался во Францию, на этот раз намерен был тут поселиться совсем. Но ящик? Спросил король. Я узнала через полицейского чиновника Кроне, что Жильбер во время одного из своих путешествий купил в окрестностях Вилье-Коттере землю и отдал ее в наем фермеру, пользовавшемуся полным его доверием. Это заставило меня предполагать, что ящик должен находиться у него. Отчего вы это предположили? Я была у месмера, просила усыпить меня и видела его. Где он был? В большом шкафу под бельем, в нижнем этаже дома. Удивительно, вскричал король. Потом? Говорите дальше. Я обратилась к Кроне. По приказанию королевы он дал мне одного из своих самых ловких сыщиков. «Как его имя?» — спросил Жильбер. Андре содрогнулась, как будто бы до нее дотронулись раскаленным железом. «Я спрашиваю вас, как его имя?» — повторил Жильбер. Андре пробовала сопротивляться. «Имя его! Я хочу знать!» — сказал Жильбер. «Волчий шаг!» — сказала она. «Дальше?» — спросил король. «Вчера утром этот человек захватил ящик. Вот и все». «Нет, не все!» — сказал Жильбер. «Теперь надо сказать королю, где этот ящик». «Вы уже слишком многого требуете», — сказал король. «Нет, государь. Но можно будет узнать все гораздо лучше и скорее через Волчий шаг и Кроне. Еще скорее и лучше мы узнаем от графини». Андре конвульсивно сжала зубы, явно с намерением удержать слова. Король указал доктору на это явление. Жильбер улыбнулся. Он коснулся концом указательного пальца до нижней части лица графини, и нервная судорога прекратилась. «Теперь, графиня, скажите королю, Жильберу ли принадлежит этот ящик?» «Точно, он принадлежит ему», — с бешенством ответила спящая. «Где этот ящик теперь?» — спросил Жильбер. «Скорее, скорее, отвечайте, королю некогда вас ждать». Андре с минуту колебалась, потом сказала: «У волчьего шага». Жильбер заметил едва уловимое колебание молодой женщины. «Вы лжете!» — вскричал он. «Или скорее пробуете лгать! Где ящик? Я хочу знать!» «У меня, в Версале!» — вскричала она, заливаясь слезами и трепеща всеми членами. «Волчий шаг там! Ожидает меня в 11 часов, как мы условились!» Пробила полночь. «Он ждет еще?» «Ждет». «В которой комнате?» «Его ввели в залу». «На каком месте стоит он в зале?» «Он стоит, облокотясь на камин». «А ящик?» «Стоит на столе перед ним». «О!» «Что?» «Поспешим, чтобы он оттуда вышел». «Граф Шарни, который должен был возвратиться только завтра, едет домой по случаю происшедших событий. Я его вижу. Он в Севре. Уведите его поскорее, чтобы граф не застал его в зале». «Знаете, Ваше Величество, где живет в Версале графиня Шарни?» «Где вы живете, графиня?» — спросил король. «На бульваре королевы, государь». «Хорошо. Ваше Величество, слышали, этот ящик принадлежит мне. Прикажет ли король возвратить мне его?» «Немедленно, господин Жильбер». И король, закрыв ширмой госпожу де Шарни, чтобы ее не было видно, позвал дежурного офицера и шепотом отдал ему приказ.